и общих причин всех болезней. Это самые трагические проявления западного вырождения. Она произвела самую опасную, самую разрушительную привычку к обжорству. Она произвела самое большое безумие, когда-либо наложенное на человечество. Пытаться излечить болезнь, потребляя больше еды и особенно больше высокобелковых продуктов. Невозможно выразить словами, что означает ошибка богатых белком продуктов. Позвольте мне напомнить вам, что медицина объявляет своим отцом великого врача Гиппократа, который сказал: «Чем больше вы кормите больного человека, тем больше вы вредите ему». И также ваша пища должна быть вашим лекарством. Примечание переводчика, позволю себе перефразировать: или пища станет твоим лекарством, или лекарства станут тебе пищей.